Наставление жреца Дхаумьи. Пандавам сказал, с добротою всегдашний жрец Дхаумья, их наставитель домашний: «Быть может, все то, что скажу я, не ново, но это любовью рожденное слово. Вы знаете, царские дети, прекрасно, что жизнь при дворе тяжела и опасна. Скажу я, как надо, избегнув напасти, нести свою службу в присутствии власти. Хотя вы могучего царского рода, придется и вам в продолжении года прожить в униженье, лишившись почета, нелегкой окажется ваша работа. Без спросу не суйтесь в дворцовые двери. Вы к царской любви не питайте доверия. Не следует к месту стремиться такому, которое будет желанно другому. Слуге, возгордившись, взбираться негоже на царских слонов, колесницу и ложе. Коль месту сопутствует слава дурная, бегите его, клеветы не желая. К царю, коль не спросит советом, не лезьте. Служите властителю молча, без лести. Цари презирают советчиков вздорных, а также искательных лживых придворных. Свой ум при дворе только тот обнаружит, кто с царскими женами тайно не дружит, и с теми, кого государь ненавидит, и с теми, кто в каждом недоброе видит, и с теми, свободны они или рабыни, кто женщинам служит на их половине. Без ведома царского взгляда свершать и ничтожного дела не надо. Служите царю, словно Богу, иначе вовек не знавать вам добра и удачи. Любому его подчиняйтесь приказу, чтоб ярости царской не видеть ни разу. Царю говорите открыто и внятно лишь то, что полезно, лишь то, что приятно. Ценнее приятных полезные речи, а все же царю не перечьте при встрече. Не люб я царю. Этой мыслью тревожим, решает мудрец, мы старанья умножим. При царском дворе не лишается чести лишь тот, кто сидит на положенном месте. Сидеть от царя надо справа или слева, тогда вы избегнете царского гнева, а сзади сидеть полагается страже, а спереди сесть и не думайте даже. Болтать при царе и шептаться постыдно, ведь это и каждому будет обидно. Царем изреченное лживое слово не делайте громким для слуха людского. Не надо кричать: «Я умен, я бесстрашен, приятен слуга, что смиреньем украшен». За труд, получив от владыки даренье, служите усердье полны и смиренья, не спорить же с тем, чья рука самовластна, чья ярость ужасна, а милость прекрасна. Придворным не следует громко плеваться, и ветры пускать, и чихать, и чесаться. Царю неприятен болтливый и грубый, и тот, кто кривит с уязвлением губы, кто, шутку услышав, как буйный, хохочет, во мненье царя он себя опорочит. Но также нельзя никогда не смеяться, быть сдержанным слишком и шутки бояться. Слуга, чтобы жизнь при дворе не затмилась, да встретит спокойно не милость и милость, лишь те проживут при дворе без печали, чьи мудрые мысли царей возвышали. опальный слуга без докучного слова по милости царской возвысится снова. Кто преданность, верность и разум являет, царя за глаза и в глаза восхваляет, а тот, для кого лишь насилье опора, поникнет, погибнет позорно и скоро. Не надо стремиться к наградам и званиям. Не надо царя превышать дарованием, нужны при дворе правдолюбие и смелость, чтоб также и мягкость при этом имелась. Как тень за царем надо следовать всюду, угадывать каждую надо причуду. Он кликнет другого: скажите поспешно, я сам сотворю это дело успешно. Лишь тот при дворе свое счастье добудет, кто близких покинет, родных позабудет. Не надо носить, чтоб не знать посмеяния с царем, одинаковые одеяния. Не надо советы давать многократно. Царю это будет весьма неприятно. И мзды не берите. Берущие гадки. Тюрьмой или казнью кончаются взятки. Должны вы беречь, словно око зеницу, любое даренье царя, колесницу, одежду с плеча, или кольцо, или запястье, тогда от царя вы увидите счастье. Вот так и живите в течение года, пока не приблизится время ухода, и снова: «О, царь справедливости, царствуй!» Юдхиштхира молвил жрецу: «Благодарствуй, научены мы, кроме Видуры, дяди, и матери Кунти, с любовью во взгляде никто бы нас так хорошо не наставил. Отправь же нас в путь с соблюдением правил». Уста свои гимнами брахман украсил, и пламя возжег с возлиянием масел. Да будет пандавам и счастье, и слава! Огонь обошли они слева направо, и в путь процветания и радости ради пошли вшестером во главе с Драупади.